крупник. На 4 порции 4-5 сушеных грибов, 800 мл воды, полстакана перловой крупы, 1 картофелина, 1 луковица, зелень петрушки и укропа, лавровый лист, перец горошком, соль. Сушеные грибы вымочить в молоке. Положить в чашу для варки риса, добавить порезанный кубиками картофель, мелко порубленную луковицу, лавровый лист, перец горошком, воду, соль. Готовить на пару под крышкой 1 час. Подать со сметаной и чесночными гренками, обжаренными на растительном масле и натертыми чесноком ломтиками черного бородинского хлеба.